Глава 44. Лера. Остаток ночи я не спала. Да и как было спать, если у нас кружили дознаватели и недовольный Дейн, который пытался что-то узнать с помощью магии. Он злился, его глаза то и дело вспыхивали синим, но результатов он явно не получал. Все остальные дознаватели делали, что он им прикажет. Явно, когда он служил, то по рангу был выше, и даже сейчас никто не смел ему перечить. Ближе к утру, когда стало ясно, что злоумышленники следов не оставили, Дейн уехал по делам, а меня оставил еще с парой человек, которые продолжали изучение нашего разбитого окна. Я, конечно же, пыталась проявить инициативу в помощи, но злым голосом, со сверкающими ярко-синими глазами, еще до своего отъезда Дейн успел приказать мне сидеть и молчать. А остальным следить за тем, как я сижу, молчу и никуда не лезу. Приказ был абсурдным, но ради несчастных, которые до дрожи в коленках боялись Дейна, я решила не мешать дознавателям работать. У всех в этом доме нервы были на пределе. И недаром, ведь проблемы сваливались на нас одна за другой. И если задуматься, то ни с одной из них мы не смогли справиться. Я могла разве что похвастаться удачной торговлей. Но теперь после поисков Софи, знание, что Валерий убийца, и полученные угрозы, было ясно, что это капля в море. Но вешать нос было нельзя, как и сдаваться. Поэтому, взяв себя в руки, я решила хоть чем-то отвлечься. Раз к окну меня не подпускали, то я могла бы приготовить завтрак. Думаю, Дейну не мешало бы поесть. Нет в мире ни одного человека, когда еда не сделала бы добрее. Не устоит и Дейн Райс. Проверив запасы, я сделала выбор в пользу своего коронного блюда, а именно тонких кружевных блинчиков. Ну, во-первых, это быстро, а во-вторых, много. Можно было бы предложить дознавателям, уверена, они тоже приехали голодными. Хорошо, хоть Томас уехал, а то его косые подозрительные взгляды трепали и без того слабые нервы. Мало того, что Валерий убийца, так еще и дом не успевал отдыхать от дознавателей, которые могли это раскрыть. Итак, что же является главным в приготовлении вкусного блюда? Как говорила моя бабушка, в любом блюде главный секрет – это человек, который это блюдо готовит. Но еще, конечно, секрет в продуктах, инструментах и настроении хозяйки. Ну а если говорить о блинчиках, то тут важна еще сноровка. Вот и посмотрим, не потеряла ли я ее в новом мире. Найдя все необходимые продукты, принялась за дело. И впервые за несколько дней почувствовала спокойствие. Я боялась, что приноровиться к кухне этого мира будет сложно. Но повозившись всего несколько минут, быстро поняла, что в целом все работало одинаково. Не говоря уже о сковородках, венчиках и кастрюлях, которые, очевидно, не будут отличаться оригинальностью ни в одном мире. Блинчики получались что надо. Это настолько вдохновило, что, наготовив большую стопку, я решила еще и сделать разные начинки. Оценив содержимое кладовки, остановила выбор на яйцах с рисом и зеленью, а также твороге с ягодами. С начинками я справилась еще быстрее, чем с блинчиками. В процессе, как и любая хозяйка, успевала не только готовить, но и есть, поэтому была сытой и уверенной в приготовленном блюде. И как любой женщине, мне не терпелось найти себе человека, который подтвердил бы, что приготовленное блюдо было прекрасным. Такими жертвами, я решила, станут господа-дознаватели и вернувшийся Дейн. К слову, последний был все таким же недовольным, поэтому решила не задавать лишних вопросов, а просто пригласила к столу. Вот как оттает, тогда можно будет и расспросить, куда он ездил и что узнал. Дейн на мое предложение промолчал. Он с удивлением уставился на блюдце. А красовались на нем как рулетики, так и маленькая стопка блинчиков без начинки. Я ожидала восхищения. Но вместо этого лорд вздернул бровь. «Да уж, как-то холодно он принял мое предложение. И не он один». «Я не голоден», – бросил лорд. «Простите, леди Райс, мы... торопимся», – ответил один из дознавателей. Он с не меньшим подозрением посмотрел на мои блинчики. «Но что еще не так? Тоже думают, что я их отравлю? Или, может, их сам Дэйн напугал? Ходит тут весь такой грозный, даже покушать нормально людям не дает». Я с тоской смотрела, как выбранные дегустаторы уходили, и с еще большей тоской смотрела, как весенний ветер дул в разбитое окно. А ведь восстановить его тоже будет стоить денег. Денег, которых, как обычно, у нас нет. Настроение стало падать. Я для кого столько готовила? Ладно, один дегустатор у меня все же остался. И Дэйн Райс попробует мои блинчики. Хочет он этого или нет?